Экономия. Около трехэтажного дома, среди наваленных досок и бревен, сидели рабочие, готовясь приступить к ремонту. Тут до самого верху придется подмость ставить. Работы над ним пропасть, — сказал один в теплой куртке и шапке, посмотрев наверх. Да, работы немало. Меньше 2 месяцев и не сделаешь. К ним, запыхавшись, подошел десятник и сказал: «Ребят, а ведь дом-то, говорят, на слом пойдет». «Как на слом?» «Да так. 2 ведомства из-за него спорят. По одному должен ремонт быть, а по другому, к черту надо, потому что их план нарушает». «А кого же слушать-то?» «Пока неизвестно. Сейчас борьба из-за этого идет. Наше ведомство говорит, что будет ремонтировать, потому у него все права на этот дом». «А что ж они раньше-то сидели, ежели у них права?» «Схватились спорить, когда уж договор заключили и материалы закупили?» «Да они раньше и не знали про него. А как увидели, что собираются что-то орудовать над ним, так сейчас покопались в бумагах и сообразили, что имеют полное право предъявить свои права на него». «Ах, головушка горькая! Ну, видно, начинай, ребята!» К сидевшим поспешно подошел архитектор. «Ну что же вы сидите? Полдня уже прошло, а у вас и не начато ничего», — сказал он. «По условию дом должны отремонтировать в 2 месяца». «Да что ж его ремонтировать, когда он, говорят, на слом пойдет?» — сказали рабочие. «Это еще неизвестно. Заседания коллегии не было, а мы обязаны к своему сроку сделать. За нами дело не станет. Ну-ка, Сидор, поддавай!» «Вот так работаем!» — говорил через неделю десятник архитектору. «Неделя только одна прошла, а мы уж весь верх отделали». — Да, — сказал другой в ватной старой жилетке без пиджака, — он, мы работаем, а там, глядишь, его судьба уже решена, дом-то нашего. А вдруг они опоздают, мы его отремонтировать успеем, пока они решать будут? — Сломать никогда не поздно, — ответил рабочий в рукавицах. — Мы ремонтируем, а ломать другие придут. — Ребят, ребят, поторапливайтесь. А то строительный сезон кончится, а вы будете по подмостям тут лазить, — крикнул снизу человек в фуражке с зеленым кантом. Завитушечки-то эти получше сделай, чтобы нашу работу знали. В лучшем виде будет. Иван Семенович, а ведь здорово работаем-то. Ни одного дня не прогуляли, — крикнул сверху малый в обмотках. Весело глядеть, когда работа хорошо идет. Когда ломать будем, еще веселее глядеть будет, — сказал рабочий в рукавицах. Уж 3-й дом вот так-то строим. Прошлый раз до 2-го этажа ремонт довели, а там опять другое ведомство вмешалось, сызнова начали. По другому плану дело ударилось. «Что ж они, разных хозяев, что ли, ведомства-то эти?» — сказал малый в обмотках. «Известное дело разных. Скажем, есть пути сообщения, есть народное хозяйство, у каждого своя линия, вот и орудуют. Ломали бы без ремонта, дешевле бы обошлось. Ну, государству-то, конечно, дешевле прямо его сломать. Да ведь и то сказать, у каждого ведомства самолюбие есть. Раз оно имеет на него право, значит, и ремонтирует. А права потеряют. Его сломают. Ну, что ж сделаешь-то, и сломаешь. Ведь по закону ломать-то будут, а не зря. Вот в коллегии выяснят, кому им распоряжаться, тогда и обнаружится. «Ребята, ради бога, завитушки получше делайте!» — крикнул снизу человек с зелеными кантами. «Да что вы об завитушках толкуете? Будут вам завитушки в лучшем виде!» «Эй, черти! Что ж гнилых досок таких напихали?» — крикнул человек с зелеными кантами. «Прокофьев, Поди-ка, брат, сюда. Ты что же это делаешь? Что делаю? Все равно ему не жить. Что ж зря хороший материал-то гнать? Не жить. А если жить? Коллегия-то ведь еще не собралась. Что ж тогда? Твоих полов на 2 года не хватит. В 2 года-то его 10 раз сломать успеют. Ничто, ведомств-то мало. На одном проскочил, на другое наткнется. Тут с самого начала бы надо какое-нибудь дерьмо ставить. Тогда бы на одном материале сколько выгадали. Я вон за балки в 4 дешевле заплатил. А ежели его ломать будут, что ж, в них разбираться будут, какие я балки поставил. А там, говорят, дело совсем плохо, наши проиграют. Ну, тогда вали. И правда, жалко хороший материал-то гнать. Вот то-то и дело-то. Вон еще досок привезли. Уж из них сейчас труха сыплется, а сюда они за милые пойдут. Нам же еще благодарны будут, что сэкономили. Через месяц, когда уже были сняты леса, рабочие с утра толпились перед домом, заглядывали внутрь и, задрав бороды кверху, что-то смотрели, покачивали головами и толковали. В это время к ним, запыхавшись, подбежал человек с зелеными кантами и крикнул: «Ребята, победа! Дом за нашим ведомством оставлен!» «Оставлен-то оставлен! Да у него потолки загудели!» — сказали рабочие. «Как загудели?» «Да так! Доски-то гнилые ведь ставили!» «Все насквозь и ухнули!» «Ах ты, черт! Не угадали!» Мне что угадаешь, а и то сказать. Убытку все равно никакого. Ежели бы он к ним перешел, то ломать бы пришлось, значит, расход. А ежели теперь за нашими остался, поставить настоящие доски, вот и разговор весь, еще дешевле обойдется. То цельный ремонт и цельная сломка, а то только цельный ремонт и еще половина ремонта. В результате экономия. 1927 год.